Глава 25. На стоянке кэбов вокруг нашей повозки царило ожидаемое оживление. Общественность в лице возчиков, прохожих дружно негодовала по поводу изображения на бортах и выражала одобрение двум стражникам, которые пытались изловить нашего возницу. Эльф препятствовал действиям властей, укрывшись под экипажем, ловко увертывался от пыряющих алебард и на чистом человеческом крыл стражников по матушке. В толпе, окружившей наш транспорт, выделялся одетый в серую пару представительный мужчина среднего роста с лысинкой на затылке. Он нервно призывал нарушителей порядка прекращать порядок нарушать, пока его не переехали нахуй, и поебать, что он ебучий эльф. В городе, сука, перед законом все, блядь, равны. Эльф в ответ поделился своим видением прекрасного и размечтался немного, высказав пожелание сначала самому поиметь стражников, представителя властей и сами власти, чтобы потом их поимела левая его лошадка, а правая кобыла, так она им всем просто ноги засунет. Деятельно это спокойно проговорил. Ну, сам, сука, выпросил. Парни, давайте на козлы, гоните на штрафстоянку. Мы сначала просто стояли, наблюдали за развитием ситуации. Но на этом месте ведьма и Дема дружно вопросительно на меня посмотрели. «Ладно, пацан. Ни одна ж сучка не попыталась вмешаться. Чуть что, сразу я. Нашли, блядь, монстра!» Я сделал серьезное лицо, подошел к деятелю, легонько хлопнул его по плечу и сказал: «Это наш экипаж. Не надо штрафстоянку!» Он обернулся ко мне радостно удивленный, помолчал немного, разглядывая, и уточнил: «А вы это кто?» «Ну, я за всех», — ответил я сдержанно. «Сколько с нас за беспокойство?» «Беспокойство?» — переспросил он тихонько. Повторил, чуть повысив голос. «Беспокойство, блядь!» — и заорал. «Порнография и реклама проституции в центре города. Беспокойство, нахуй!» Мужчина оглянулся к стражникам и отрывисто вякнул, указав на меня рукой. «Взять!» Парни успели залезть на козлы и даже сложили алебарды. Один детинушка спросил: «Может, ну его нахуй? Поехали на штрафстоянку, там разберемся. Куда он денется?» «Взять!» — заверещал деятель с противным привизгиванием. Один стражник неспешно слез с козел, напарник подал ему алебарды и слез сам. Они разобрали оружие и приблизились ко мне. Разговорчиво и лениво поинтересовался: «Тебя сразу зарубить? Или просто залезешь в свою повозку?» «Одну секундочку», — попросил я и взял представителя власти за руку и чуть подвинул влево, чтобы получше попадал в кадр. Пинать их тупо лень, и не то у них положение, чтобы они очень боялись его потерять. Использовать смертельное проклятие или сжечь в общественном месте немного неловко. А у меня, кстати, новая штучка. Я вытащил из сумки очки, говоря: «Хочу запомнить вас молодыми», — нацепил очки на нос и попросил: «Пожалуйста, улыбочку!» Эти трое расплылись в глуповатых улыбках. Через очки они смотрелись практически так же, только добавилась едва заметная серенькая дымка вокруг. Не маги. И как тут оно включается? Наверное, надо на них пристально смотреть. «Ну, запомнил?» — нетерпеливо спросил представительный. «Не получается». «Еще секундочку, пожалуйста», — попросил я и постарался смотреть пристальней. «Блядь, как включается эта хрень?» «Да он просто гонит!» — воскликнул говорливый стражник. «Эх, сдержанность явно не мое. По крайней мере, пока. Я направил на них ладонь со знаком огня. Вспыхнули три факела в виде человеческих фигур. С истошным воем упали на булыжники. Загремели кольчуги, звякнули алебарды. Раскаленная злоба в душе плавно угасла. Я снял очки, бросил сумку, обернулся. Общественность под моим насмешливым взглядом резко вспомнила про неотложные дела. Ведьму такое уже видели, лишь слегка сморщили носики. А Дема, не мигая, смотрел на меня своими большими, удивительно спокойными серыми глазами на совершенно спокойном лице. «Полезайте в повозку», — проговорил я добродушно. Они направились к дверям. Я пошел к повозке, нагнулся и сказал: «Вылезай уже!» Эльф выбрался из-под повозки. Он будто не мог оторвать взгляда от горящих человеческих фигур. Они уже не кричали. Огонь грыз кости. — Зачем? — прохрипел он. — Ты их вообще хотел выебать, — напомнил я, — с конем. — Вот ты сравнил! Я же в шутку! — воскликнул эльф. — Хорошая шутка, — серьезно одобрил я. — Вот в другой раз, пожалуйста, выеби стражников с конями. Посмеемся. Эльф бледненько улыбнулся и полез на козлы. Я поднялся в экипаж и крикнул. — Давай в колледж! — Ну, что делать? Другой экипаж нанимать? Вот еще не хватало. И, может, студенты покультурнее здешних снобов без чувства юмора? Настя не проявляла желания высказаться. Сидела молча в энергетической форме где-то в районе души. Демон демонстрировал невозмутимость. Ведьмы делали вид, что ничего особенного не произошло. Я подумал вслух. Какая хорошая идея взять эту блядскую кибитку покататься по городу. Других же все равно нет, глядя в окно, пробурчала Трикси. Ладно. До стоянки кэбов пешком путь не близкий, проговорил я. Но дальше-то можно было сменить экипаж. В обычный все не поместимся, сказала Фло, тоже любуясь в окно радостными лицами прохожих. Блядь, взяли бы два, слегка повысил я голос. Только не говорите, что не знали, что из-за этих картинок нам грозят неприятности. Ой, да какие там неприятности, отмахнулась Пия. Ты ж с нами. И бесплатно дали повозку с кучером до вечера. Для убедительности округлила глазки Ася. То есть девочки очень попросили покататься в кибитке по городу. Да для рекламы, — добавила Жанна. А потом они возьмут нас погулять в слободе. С эльфами тоже просто погуляем. — Вам мало эльфов? — воскликнул я. — Вас вообще, что ли, мало трахают? — На службе не считается, — ответила Трикси. — Мы же в увольнительную поедем. — Ну, Рекс сказал же, что полагаются увольнительные. Очень убедительно проговорила Ася. — Всем ведь полагаются. На этом вопросе ведьмы дружно воззрились на меня. Я проворчал добродушно. — Полагаются, не ссыте. Девчата миленько заулыбались и перестали на меня пялиться. Я смог подумать о делах. Как я понял, заочный по специальностям делится условно. Надо будет потом почитать, уточнить подробнее. А сейчас уже кажется, что все там зависит от кураторов. Вот просто, чтобы не зависеть от нескольких ведьм, пойдем к ведьме Доре. На стоянке я вежливо попросил Настю присмотреть за экипажем, чтобы возницу нашего больше не обижали. Так-то вроде бы фиг с ним и с экипажем этим. Но ведь если утащит экипаж и пострадает эльф, придется нам возмещать ущерб. Кстати, у Насти есть свои деньги, так что она отвечает за все наравне со мной. Она нехотя воплотилась в человеческом облике и глухо проворчала, что, как приедем в замок, я должен для ее денег выделить отдельный каземат. Я сказал, что «конечно, конечно». И само собой. А для себя отметил, что, кажется, нащупал способ управлять демоном безо всяких договоров и прочих хитростей. Деньги ведь зло, не так ли? Буду лечить подобное подобным. Гомеопатия называется. Настя вышла с нами на площадку, сделала скучающую мордашку и навалилась плечом на борт. Показала всем, что действительно охраняет кибитку. «Ты тут только не очень», — попросил я смущенно. «Ты же девочка!» — Я буду очень ласковой, — проговорила она, криво улыбаясь, постараясь никого не покалечить. Я уверенно повел новых абитуриентов по тенистым аллеям парка. Ну, ничего не поделать с тем, что с прошлого посещения они не стали менее тенистыми. И менее аллеями тоже. Кстати, был здесь совсем недавно. Окажется, что год прошел. Помнится, Кэрри говорила, что оригинальничают тут в основном абитуры и первокурсники. Так их действительно стало заметно меньше. Похоже, что начались занятия. Молодые люди встречались все больше с виду вменяемые. По дороге изложил свой план. Девчата отнеслись с безразличием. А Дема еще не думал даже, что его тоже ведут учиться. По памяти привел компанию к зданию заочного факультета. Дема утратил немного своей невозмутимости, когда понял, что стоит перед кирпичным домом. Здание снова проявилось будто из ниоткуда. Прошли в холл, повернули направо. Я уверенно постучал в двери и сразу открыл. Вошли все семеро. Преподавательский состав устремил на нас поверх кружек с чаем или, оторвавшись от писанины, профессионально равнодушные взоры. «Этот мой!» — радостно воскликнула ведьма Дора. Педагоги равнодушно отвернулись. Я радушно улыбнулся своей ведьме. Запомнила. «Глядите-ка!» Мы прошли к ее столу, и я сказал. «Привет, Дора!» «Привет, Вих!» — ответила она. «Пожалуйста, обрадуй меня!» «Как обрадовать?» — не понял я. «Скажи, что привел друзей учиться», — проговорила она с неуверенной улыбкой. «Ты, наверное, будешь смеяться, но таки да», — развел я руками. «Я привел друзей учиться». «Благослови тебя твои первородные силы», — проговорила ведьма с чувством и перешла на деловой тон. «Теперь валяй прямо с деталей». «Девчата переводятся сочного. Магия жизни», — проговорил я. «Справочки у психа получили», — уточнила она строго. Девушки дружно вынули справки из кармашков и положили их на стол. Дора быстро просмотрела документы, деловито ворча. «Так, у всех закончен второй курс?» «Ага, у всех». «Да на заочном-то пофиг, можете начинать с какого нравится». «Считаем с третьего курса?» «Да, с третьего», — за всех пискнула Пия. «Пакет основных услуг стоит 2000 за семестр. В него входят абонемент читальные залы, методические материалы, 200 часов консультаций, 200 часов коллоквиумов, базовое тестирование, обязательные экзамены без пересдач». Оттарабанила заученный текст Дора. «Всего вам осталось по 8 семестров. Извините, скидка полагается только при оплате всего курса целиком. Так что с вас по 16 тысяч серебряных монет». «Золотом возьмешь?» — спросил я, водрузив на стол сумку. «Конечно, да!» — обрадовалась Дора и с интересом, глядя на мою сумку, договорила. — Нынешний курс 9,5. Но если платишь сразу за все семестры, посчитаю по 10. — Давай за все, — сказал я и вытащил мешки гильдии. Надорвал один и принялся отсчитывать 3000 золотых. Дора, внимательно на меня взглянув, стала пересчитывать сотнями и сгребать в ящик стола. Досчитала до конца, вынула из ящика несколько чистых листов. Сверяясь со справками от психа, принялась писать каждой справке от себя, что девчата отныне студентки заочного отделения, она их куратор. «Зачетки у вас есть уже. Просто предъявите справки, и вам сделают в них отметки», — говорила Дора тем временем. «Необходимые материалы вам выдадут на вашем факультете по предъявлению справок. Они там уже хорошо знают, как обижать моих студентов. Проблем возникнуть не должно. В читалку и на консультации ходите, как раньше, согласно расписанию. Когда решите, что готовы к экзаменам, приходите ко мне». «Мы знаем», — сказала Пия. «Приятно иметь дело с толковыми студентами», — довольно проворчала ведьма и обратила внимание на Дему. «А кто этот скромный молодой человек?» «Демид», — проговорил он, — «я просто с Вихом». «Дема закончил только начальные классы. Сирота», — заговорил я. «Но у меня есть веские основания полагать, что у него способности к магии». «К какой именно магии?» — спросила ведьма сухо. «Вопрос не поставил меня в тупик. Паренек с начальным образованием имеет 50 единиц интеллекта, да и нужна мне от оружейника лишь одна магия. И я полагаю, что у него способности к магии разума». 5000 серебра, Вих», — напомнила ведьма. «Золотыми считаем по тому же курсу?» — уточнил я на всякий случай. Она кивнула. Я принялся отсчитывать 500 золотых. Дора их аккуратно пересчитала, убрала к остальным и вытащила из ящика очень похожие на мои большие очки велосипеды. «Ну, тес, поглядим», — проговорила она, водрузив их на нос. Но почему-то сначала поглядела на меня и замерла. «Меня проверять не нужно», — сказал я вежливым тоном. «Да-да», — очнулась Дора и обратила взор на Дему. «Ну, что сказать», — заговорила она после долгой паузы. «Поздравляю, Вих, ты прав. У парня есть способности». Она сняла очки. «Видно даже при поверхностном осмотре. Глубокое сканирование не потребуется. С 4 классами мы не принимаем ни на один факультет. Только на подготовительные курсы. Видишь ли, мало иметь способности. Выучить заклинания. Их требуется понимать. Хотя понимать немного не то слово. Просто другого не существует. Ну, тебе объяснять не нужно, если ты колдуешь без заклинаний прямо из головы. Но это очень редкая способность. Ты вроде бы должен уже ознакомиться с основами магии». Я виновато развел руками. Да все времени не найду. А болтус, строго проговорила ведьма, за курсы с вас 1000 серебра. Я отсчитал еще 100 золотых монет. Дора принялась сердито писать бумагу для Демы. «Купите и заполните обычный школьный дневник», — говорила она. «Вместе с этой справкой предъявите преподавателю на первом же занятии», — подняла ко мне глаза. «Телепатия хоть у тебя есть?» Я кивнул. «В поисковике набери college/подготовительные курсы. Попадешь на нужную страничку. Там узнаете расписание», — сказала ведьма. «Посещение обязательное, как в школе. В остальном же, как у обычных студентов-заочников, записывайтесь на платные консультации и ходите в читалку. После успешного прохождения подготовки приходите ко мне». «А сколько длятся подготовительные курсы?» — спросил Дема ровным тоном. «Всего год», — ответила ведьма и обратила к нему очень серьезный взор. «Тебе придется постараться, чтобы усвоить за год то, что проходит в школе за 7 лет. Я рассказывала Виху про эликсира смысла. Еще у него магия времени. Если он поможет, у тебя есть шансы». «Есть возможность досрочно пройти подготовку?» — уточнил я. «Конечно, есть. Хоть каждую неделю платите за тестирование!» — весело воскликнула она и вдруг резко опечалилась. «Только боюсь, что получится из парня перекачанный эликсирами слюнявый идиот, если он не гений, конечно». «Он гений», — сказал я уверенно. «Сколько стоит тестирование?» «Тоже 1000 серебра», — недовольно проворчала Дора. «Ну, у тебя ко мне все? Может, есть еще студенты?» Я улыбнулся и помотал головой. «Студентов нет. А вот твои очки... Как они включаются?» «Зачем тебе?» — удивилась она. «У меня такие же», — достал я из сумки свои велосипеды. «Где взял?» — поразилась тетка. «Нашел», — выбрал я обтекаемую формулировку. «И где нашел?» — уточнила она вкрадчиво. «Зачем тебе?» — ухмыльнулся я криво. Женщина побледнела. «Действительно. Так вот, они не включаются, а настраиваются. Поноси немного, увидишь». «А что значит все эти разные цвета, линии?» — спросил я с интересом. «Это закрытая информация», — сухо ответила она. «Жаль», — вздохнул я. Сложил в сумку открытый мешок с остатком монет, повесил ее на плечо и сказал: «Ну ладно, пока». «До свидания», — проговорили девчата и Дема. «Пока», — ответила Дора. Мы тронулись к выходу, я шел последним. В дверях будто вспомнил, обернулся и сказал: «Знаешь, мы с друзьями купили казино у спасенного дракона. Про него еще было в новостях. Ты любишь играть? Приходи, будем рады». Отчего-то бледная ведьма выдавила страдальческую улыбку и сказала учтиво: «Спасибо за приглашение, Вих. Непременно загляну. Счастливо. Пока». Снова пошли по тенистым аллеям. «Спасибо, Вих!» — вдруг проговорил Дема с чувством. «Пожалуйста, больше никогда не говори мне этого слова», — попросил я самым душевным тоном. Он растерялся. «Тебе не за что меня благодарить», — заговорил я жестко. «Ты мой оруженосец, умное оружие. Мне требуется очень умное оружие. Ты хорошо услышал, что сказала ведьма?» Парень медленно кивнул. «Я готов», — сказал он решительно. «Да уж, будь, пожалуйста, готов и постарайся», — сказал я снисходительно, «чтобы мне не пришлось выкинуть прорву золота на эликсиры и получить дебила». «Я очень постараюсь», — проговорил он с глухим отчаянием. «Вот и славно», — сказал я и задумался о своем. «Сколько у меня осталось монет?» 8600 потратил, значит, 1400. По идее, должно хватить на проверку у Демы телепатических способностей и подключение простенького модулятора. Хотя в допре может получиться доплатить с виртуального кошелька. А вот на эликсиры магии монет уже не хватает. Придется съездить отдельно. Приблизились к стоянке кебов. Вокруг нашего экипажа вновь наблюдалось скопление оживленных мужиков. Но вроде бы ничего страшного не происходило. Вопли не раздавались, народ в панике не разбегался. Подошли ближе, пробираясь через небольшую толпу. Нас от чего-то пропускали крайне неохотно. Только не пытались хватать, а так довольно неприязненно восклицали: «Куда лезешь? Куда без очереди? На работу, что ли?» Я отметил изменения в поведении зевак и предвкушал нетривиальные причины. И точно. Настя снаружи не стояла, на окнах задернуты занавески, а экипаж от чего-то ритмично раскачивался на рессорах. Наш возница невозмутимо качался на козлах, вроде бы даже помахивая острыми ушами. Однако из салона не раздавалось ни звука. Я остановился, решив посмотреть, чем дело кончилось. Наконец дверца распахнулась. Из кибитки по лестнице неуверенно сполз задом вперед какой-то мужчина в сереньком костюме и странной походкой, отклячив зад и сведя коленки, подчапал прочь. — Ну как? — кричали ему из толпы. — Это просто охуенно, парни! Несколько истерично, со слезливой дрожью восклицал он в ответ. — Давайте, не пожалеете! Из экипажа вышла Настя в человеческом облике, поправляя платье, и спросила громко. — Кто следующий? Рекламная акция. Ебись всего за медную монетку. Подходи, не бойся. Из толпы вышел какой-то парень, с виду извозчик. Его за шиворот схватил другой с воплем. — Эй, моя очередь! Парень с разворота врезал конкуренту в рожу. Я решил это прекращать, двинулся к экипажу. — Заканчивай! — крикнул Настя на ходу. Она молча развернулась и скрылась в кибитке. Толпа разочарованно загудела, приблизилась на шаг. Пришлось снять с плеча лук и положить стрелу. Девчата шустро юркнули в салон и закрыли дверцу. В толпе одобрительно загомонили. — Свеженькие пришли! Можно по двое занимать! Дема подергал ручку. Дверца приоткрылась. Кто-то из ведьм пискнул. — Еще секундочку! Я нахмурился. Что там происходит? И что происходило? Наконец дверь открылась, оттуда пропищали. «Залезайте!» Первым поднялся Дема. За ним залез я и закрыл дверь. Возница тут же послал лошадок вперед. В салоне крепко пахло духами. Я брезгливо оглядел кресло. Вроде бы пятен нет, но... Настя же девушка с большим хуем. И почему ничего не было слышно? «Это блядская повозка», — ответила демон в сознании. Занавески на окнах с заговором тишины. Нужно их просто задернуть. Девчата тут немного прибрались магией. Я же обещал ласково. «Блядь!» — воскликнула я мысленно. «И сколько их было?» «Да всего пятеро», — ответила она небрежно. «Из них опять двое стражников и начальник с ними». «И они не предупредили товарищей?» — не мог я поверить. Демоница раскатисто засмеялась. «Сама поражаюсь. Чего это они не сказали, что их тут жопу выебали?» «Ах, ха-ха-ха!» Я раздраженно раздвинул на окне шторки и крикнул вознице. «Давай в офис Допре!»